Глава 11. «Тваречка!» – радостно заорала я и кинулась обниматься с блудной скотиной. Моя песечка проснулась, смешно, как навозный жук, замолотила лапками и, наконец, перевернулась и спрыгнула с кровати, чтобы броситься мне под ноги, виляя не просто хвостом, а всей своей задней частью. «Слава богам, ты нашлась! Ну куда ты сбежала? Я так переживала!» Тварь радостно подпрыгивала, повизгивала и всем своим кошмарным видом демонстрировала непроходящую радость. Но хотя бы молчала. Подозреваю, все еще действовало заклинание Зейны, а тявкать тихо твари не нравилось. «Вот видишь!» – облегченно выдохнула Зейна. «А ты волновалась!» «Я тебе больше скажу!» – ответила я, не прекращая трепать тварь за ухом. «Я и сейчас продолжаю волноваться. Мне совершенно не нравится то, что она сбежала и весь день пакостничала непонятно где, кому и как». «Ты снова посадишь бедняжку в клетку?» Элоиза посмотрела на меня таким жалобным взглядом, будто в клетку я планировала посадить ее. Но мне и правда стало жалко тварь. Я ведь понимала, что сбежала она исключительно потому, что скучала тут одна. Но и оставить ее разгуливать, пока нас нет, было не лучшей идеей. «На ночь не запру», — решительно сказала я и подхватила трясущуюся от удовольствия тварь на руки. «А вот завтра с утра подумаем, как усовершенствовать защиту на клетке. Бегать без присмотра опасно прежде всего для нее самой». Я вытащила из сумки трофей, потому что мысль о том, что рука мертвеца лежит в моей любимой брендовой вещи, не давала покоя. Подумала и положила гадость на тумбочку на входе в комнату. Девчонки уже спали, академия тоже. И я решила, что это самое хорошее время, чтобы быстренько сгонять в душ. Не думаю, что сейчас там меня ждет какая-нибудь подстава. Я управилась за 15 минут. 3 ночи – это самое лучшее время для водных процедур. Вернулась в комнату и, наконец, с блаженством рухнула на узкую и не очень удобную кровать. Прижала к себе слабо сопротивляющуюся тварь и уснула в тот же миг. Успела только с тоской подумать, что с утра у нас стоит в расписании какое-то ОФП, а потом уборка кладбища, куда совершенно не хочется идти еще раз. С утра нас разбудила ответственная Зейна. Сначала я кинула в соседку подушкой, а потом заметила, что твари под боком нет, и моментально проснулась. Не понадобилось даже идти в холодный душ для прояснения сонного сознания. «Где тварь?» От моего вопля на кровати сонно подскочила Элоиза и, еще не проснувшись, забормотала. «Кто тварь? Я не тварь, я уже встаю и иду, куда скажете. Только не ругайтесь». «Да успокойся», — отмахнулась от нее Зейна. «Рина снова свою скотину потеряла». Я заглянула под кровать, в клетку, под стул, посмотрела на подоконник и поняла, что мерзавка опять сбежала. Но самое гадкое заключалось не в этом. С тумбочки исчез наш трофей. «Я убью эту поганку», — обреченно заявила я. «Что произошло?» «Она не просто снова сбежала. Она еще стащила руку мертвеца. Что мы предоставим Адаму? Но это ладно, мы опять пойдем на кладбище и попытаемся стащить еще что-нибудь, но...» «Что «но»?» спросила Элоиза, которая, наконец, открыла глаза и сейчас уныло сидела на кровати. «Ты же понимаешь, что рано или поздно таскать руку скелета, которая размером с пол твари, собачке надоест». «Ой, ё!» – протянула Элоиза и несчастно посмотрела на меня. «Вот именно!» – глубокомысленно отозвалась я и уселась на кровать. «И зачем только я притащила сюда это несносное существо?» «Надо было оставить ее на растерзание маме». «Или маму ей», — философски заметила Зейна и тоже замолчала, переваривая, видимо, масштаб неприятностей, в которые могла нас втянуть безобидная на первый взгляд собачка. «Хотя кого я обманываю? Даже вид у моей твари безобидным не был. Ею можно пугать непослушных детей. К слову, как-то я испытала это на двоюродном племяннике. Сработало на ура». Из маленького, вечно орущего поганца получился очень вежливый и тихий мальчик. Ну, по крайней мере, он был таким те 2 дня, что гостил у нас. Не самый мой благородный поступок, не скрою. Но сработало же. «Девочки, вы как хотите, а я в душ», — сонно заявила Элоиза. «Зейночка, сходи, пожалуйста, со мной. Я знаю, ты сильная, ты их прогонишь. А то я боюсь, я не такая смелая, как Рина. Я не смогу в одном полотенчике дойти до комнаты и не разрыдаться по дороге». Она с мольбой посмотрела на нашу бытовичку, и та со вздохом сдалась. «Рина, а ты пойдешь?» «А я сходила, когда вы спали. Решила, что ночью очереди не будет. Так и вышло». «Не самое плохое решение. Но не будешь же каждую ночь не спать, лишь бы помыться без стресса». «Это да», — я вздохнула. «Но вчера в любом случае ложились не по режиму. На полчаса раньше, на полчаса позже. Какая разница? Все равно ненавижу весь мир. А еще тварь сбежала с трофеем». Девчонки ушли, а я поплескала в лицо водой из раковины в углу и привела в порядок волосы, которые лежали беспорядочными легкомысленными кудрями. Вчера я их мокрыми заплела в косу и сегодня походила не на курсанта боевой академии, а на селянку. Пришлось снова заплетать косу, на сей раз не простую, а с причудливым плетением, которому меня научила подруга. Обычно в школе мне ее заплетали девчонки, которые входили в мою свиту. Здесь же приходилось все делать самой. Я подумала и уложила ажурную косу вокруг головы, потому что сомневалась, что на ОФП мне будет удобно с болтающимися на спине волосами, пусть они и заплетены. А так я выглядела не как суровый боевой маг, но в то же время знала, мне ничего не будет мешать. Форма для спортивных занятий у меня была не местная, которую выдали при заселении, а сделанный на заказ комплект. Я знала, на что похожа спортивная форма академии. Видела у Адама и заказала себе идеально сидящий по фигуре женский вариант, состоящий из узких штанов, заправляющихся в удобные мягкие сапожки, и приталенной кофтой с символикой академии. Талию перехватывал широкий пояс с креплениями, на которые можно было повесить меч или нож, надеюсь, они мне не пригодятся, поясную сумку, мешочек с травами, ну и еще какой там хлам носят боевые маги. Форма курсантов у меня тоже была, причем в трех вариантах. Обычная, только с учетом не просто женской фигуры, а конкретно моей. Парадная и провокационная с юбкой. Ее я буду носить, когда освоюсь в этом месте или если меня кто-то сильно разозлит. Когда, громко топая, вернулись мои девчонки, я была уже готова. «Что случилось?» – спросила я, разглядывая красные и возбужденные лица. Они даже не оценили мой наряд. Настолько их что-то взволновало. «Там это...» – начала Элоиза. «Да что там? Зейна, хоть ты скажи!» «Там парни бегают». «Ну, бегают парни, что?» Понять ход мыслей соседок было достаточно сложно. Сомневаюсь, что вид бегающих парней мог настолько вывести их из равновесия. «Они бегают голые по стадиону и кричат». «Что кричат?» «Боевой маг – это не просто так. Даже голый маг не просто так. Слава королю!» «Им подсыпали в кофе странное зелье? Так завтрака еще не было». «Представления не имею», – отозвалась Элоиза. «Но это точно какое-то учебное занятие, потому что там все парни, все голые и бегают очень слаженно. А вдруг нас тоже заставят бегать голышом? Я не смогу». «Там рядом одетый куратор», — добавила Зейна. «Наш. И вид у него довольный». Кажется, я начала примерно догадываться, что у них там происходит. Хорошо вспомнили слова Натаниэля о том, что боевой маг должен чувствовать себя комфортно в любом виде. Кажется, наш куратор придумал месть и не стал разбираться, кто именно лишил нас с ним одежды. На душе стало тепло и приятно, будто он сделал это для меня, а не чтобы отстоять свой авторитет. «А эти несутся, и у них там из стороны в сторону!» Элоиза показала, что и где, сбив меня с мыслей и заставив закатить глаза. «И вот зачем мне эта информация? А что, мы одни должны страдать?» Спросила Элоиза и мечтательно добавила. «Но парень Фейри, да чего же он хорош? Ты всего его рассмотрела?» Поинтересовалась я и по алчному блеску в глазах поняла, что, видимо, да. Голые боевики взволновали не только Элоизу. Рианна краснела, когда мы встретили ее в коридоре. Сабрина закатывала глаза и плотоядно улыбалась парням, проходящим мимо. А они бурчали что-то неразборчивое и пытались сбежать. Теперь по коридорам Академии было неуютно ходить им, а не нам. И это было прекрасно. Месть Натаниэля оказалась не изысканной, но очень действенной. Даже обидно, что ее придумала и воплотила не я. Впрочем, у всего этого имелся один существенный минус – Адам. Я предполагала, что он дико зол и попытается отыграться на нас. А трофей где-то сныкала тварь, которую, как показал вчерашний день, искать бесполезно. Она быстрее найдется сама, только вот найдется она одна или с рукой, предназначенной Адаму. Это большой вопрос. Я оказалась права. В столовой царила похоронная тишина, и нашему яркому появлению никто особенно не обрадовался. Несколько восхищенных взглядов мазнули по моему подчеркивающему фигуру костюму, но на этом дело закончилось. Парни старались даже не поднимать глаз, то ли чтобы не злить Адама, то ли чтобы не увидеть смех в наших. Невозмутимым был, пожалуй, только Фейри. Он, как ни в чем не бывало, сидел на подоконнике в гордом одиночестве и пил кофе, безмятежно изучая окружающее пространство. Мне даже показалось, что если бы он до сих пор оставался голым, его поза и выражение лица не поменялись бы. А вот Адам был в бешенстве. Я всегда считала, что при отличных физических данных он слишком эмоционален для боевика, не умеет держать под контролем ни гнев, ни радость. Не было ни одного раза, когда я хотела вывести его из себя, и у меня это не получилось бы. Я была плохой девочкой, хоть и скрывала это. А плохим девочкам нельзя демонстрировать слабости, даже если ты хочешь сделать плохую девочку своей женой. Впрочем, Адам прекрасно умел пребывать в иллюзиях. Мою натуру он предпочитал не замечать за милой внешностью, безупречной репутацией и хорошей родословной. Сейчас же ему открывались все новые и новые грани моего неангельского характера. «Рина, что за демонщина творится?» — рыкнул он, видимо, предполагая, что этот рык заставит меня испугаться. «Ты о чем?» — я удивленно приподняла бровь. «Если об освежающей пробежке, увы, но я тут ни при чем. У меня нет ресурса, способного заставить бегать взвод слоников, а жаль. Мне хотелось бы сказать, что это моя идея, но я не люблю приписывать себе чужие заслуги». Мои девочки обидно заржали, а Адам зло запыхтел. «Ваш куратор, он...» Мой бывший сжал челюсти. «Он поплатится». «Адам, вот я даже не знаю, как твоего куратора зовут, а с моим у тебя чуть ли не кровная вражда. Скажи, зачем ты меня-то в это впутываешь? Куратор — это просто куратор. Я за его чувство юмора ответственности не несу». «Почему-то мне кажется, что ты к этому приложила руку». «Нет, поверь, ни у одной меня хорошее воображение и чувство юмора. Не злись, просто прими к сведению. Не все твои милые детские шалости остаются безнаказанными. Иногда приходится получить по попе от тех, кто сильнее. Закон стаи. Вы же, мужчины, именно по этим законам живете?» «Не забывай, Ирина, теперь ты тоже живешь по этим законам», — угрожающе заявил он. «О нет, Адам, то, что мы оказались в вашем чудном тестостероновом мирке, ровным счетом ничего не значит. У меня всегда свои законы. Я тебе не подчиняюсь». «Создательница законов, говоришь?» — хмыкнул Адам. «Только пока ты тут никто, Ирина. Признай уже очевидную вещь. Ты не принцесса, как в твоей школе магически одаренных родовитых стервочек. Мало желать создавать законы. Нужно еще заслужить это право. А задание, как понимаю, ты провалила. Не так ли?» «С чего ты взял?» — поинтересовалась я. «Несмотря на твои старания... Ой, я тебя умоляю. Не нужно делать такое удивленно оскорбленное лицо. Думаешь, сложно догадаться, как Гранд-Мерш узнал о том, что мы на кладбище? Сомневаюсь, что ему просто не спалось ночью, и он решил прогуляться». «Рина, ты выдумщица!» — фыркнул Адам и принял нарочито беспечную позу, которая выдала его с головой. Он врал, что и требовалось доказать. «Даже спорить не буду», — я хмыкнула. «Мы все равно не ушли раньше времени». «Но и трофея я не вижу», — припечатал он, а мои девчонки ощутимо напряглись. К счастью, об отсутствии руки мертвеца знали только Элоиза и Зейна. А эти, я верила, сумеют удержать эмоции под контролем и меня не выдадут. «А ты хотел получить его к утреннему кофе?» — притворно удивилась я. «Ну, прости, я как-то не догадалась притащить трофей сюда. Речь не шла о конкретном времени и месте». «И когда же ты собираешься мне его отдать?» «Ты, главное, не нервничай. В течение дня непременно его получишь». «По опасному льду ходишь, Рина. Вечером мы расскажем о том, каким будет первое задание. Если не получу трофей, ты вылетишь быстрее, чем опозоришься. А ты опозоришься, это однозначно. Так что не принести трофей сюда – хорошая идея». «Оставь мечты при себе», – посоветовала я и отвернулась. «А сейчас прости, но мы еще не завтракали». «И да, Рина», – кинул он мне в спину. «Я слышал, вас заставили убирать кладбище». «Заставят», – поправила я. «Мои парни помогут». Он мерзко улыбнулся и с вызовом посмотрел на меня. Мне не осталось ничего, кроме как согласно кивнуть. «Это так благородно с твоей стороны. Присылай парней покрепче. Мы же слабые девушки. Сами не справимся». С этими словами я гордо прошествовала к свободному столику. Адам не был ни идиотом, ни благородным. С идеей найти трофеи на кладбище пришлось попрощаться. Нам не позволят этого сделать. Но во всем нужно видеть плюсы. Не придется таскать мертвецов в могилы. Если парни надеются просто сыграть роль соглядатаев и смотаться, они жестоко ошибаются. Я сделаю все, чтобы они прочувствовали прелесть момента. Я не позволю своим девочкам пахать, когда рядом есть халявная рабочая сила. После завтрака нас ждал сюрприз. И он был, как ни удивительно, очень приятным. Мэрш Адриан выловил нас на выходе из столовой со словами. «Вот где вы ходите, мои хорошие? Хотя о чем я, девочки же? Что с вас взять? Вы все делаете долго. Куда вам в обычной жизни спешить? А вас к боевым магам отправили». Он вздохнул. «Тут надо же все быстренько делать, чтобы успеть. Повезло, что Гранд-Мэрш так о вас заботится, а то без него совсем сгинули бы». «А что, Гранд-Мэрш?» – подозрительно поинтересовалась я. «Ну так отдал он вам свои покои. Говорит, как же девочки без душа? Вот теперь будет у вас свой душ, как вы и хотели. Но нужно переехать и прямо быстренько». «А нам?» – обиженно протянула Рианна и со злостью взглянула на меня. «Мы, значит, без душа можем?» «А ты у нас мальчик, что ли?» – удивился Мэрш. «Ну так покои у Мэрша одни, а нас, девочек, 9 человек. Значит, кому-то не достанется», – резонно заметила вечно недовольная Рианна. «Нет, ничего это не значит. Натаниэль Гранд-Мэрш – это вам не простой смертный. У него покои были, ого-го!» Мэрш показал размахом рук, какие именно. «А сейчас давайте быстрее, пойдемте. А то вам на занятия надо, да и кладбище убирать. Вот вроде все девочки хорошие, из приличных семей. А что ни день, то наказание. Как так?» «Ну вот как-то так», — заметила я отстраненно. «А сам-то он как будет жить, если свои покои нам отдал?» «Ну как?» Мэрш вздохнул. «Скромнее будет жить, скромнее». Покои Гранд-Мэрша представляли собой 4-комнатные апартаменты с собственной шикарной ванной комнатой и отдельной душевой. Я и представить не могла, что в академии можно найти подобное. Мы даже выдумывать ничего не стали. Поселились так же, как и жили, потрое. А проходную большую комнату с камином оставили как общую зону для вечерних посиделок. «А Гранд-Мэрш – настоящий мужик», – уважительно протянула Сабрина. «Я даже начинаю влюбляться, что со мной случается крайне редко». «Даже я начинаю влюбляться», – заметила Мира, разглядывая просторную ванную комнату. «А со мной этого в принципе не происходит». Девчонки вроде бы шутили, но почему-то эти шутки мне очень не понравились, и я не могла понять, почему. Мы быстро перетащили свои пожитки, но толком обустроиться на новом месте не успели. Нужно было бежать на занятия. Я очень надеялась, что пока мы перетаскиваем вещи, объявится тварь. но паршивка снова где-то пряталась. И я понимала, до вечера у меня не будет возможности ее поискать. Просто не будет времени. А сама она вернуться не сумеет, так как нас переселили. До начала первого занятия по ОФП я даже начала верить, что смогу учиться в академии наравне с парнями. Нужно только захотеть и приспособиться. Но эти 2 часа расставили все точки над «и». Я просто думала, что сдохну. Вот сразу, через 5 минут после начала занятия. Потом думала, что умру через 10 или 15. А когда закончились эти невероятно долгие 2 часа издевательств, я поняла, это просто изысканная пытка. Лучше бы я умерла. Дыхание сбивалось, руки дрожали, а перед глазами темнело. Мы с Зейной лежали на травке и не могли пошевелиться. «Ты знаешь», – сдавленно прошептала подруга, – «я что-то перехотела тут учиться». «Хорошо, что я и не начинала хотеть», – отозвалась я и с тоской посмотрела на небо. Как подняться и доползти до кладбища, я не представляла.